Кулье, магистр ложи драконов, официально объявляет о временном прекращении набора наемников в шестую экспедицию на поиски Шамбалы. О возобновлении набора будет сообщено дополнительно. Отступные можно получить по карточке участника экспедиции в офисе магистра. Это опять бред какой-то. Артем вышел из подъезда в глубокой задумчивости. Новые телепрограммы и странные сообщения на пейджер казались звеньями одной цепи. Странные, но все-таки логичные. И то, что магнитола в гольфе оказалась настроенной на незнакомую волну, удивления у него не вызывало. Произошло вчера на проспекте Вернадского. Что означает штурм замка? Кому потребовалось открытое противостояние? И самое главное, грозит ли тайному городу что? Война великих тайному домов? Городу? Ай, черт, чуть не врезался. Тому самому городу, о котором говорил профессор Серебрян в своей лекции. Эти вопросы я задаю капитану Дегиру, любезно согласившемуся на эксклюзивное интервью для нашей программы. Как вы можете прокомментировать вчерашние события? Необузданность и глупость красных шапок давно вошла в поговорку. Вчерашние события это только подтвердили. Кое-кому придется ответить за бандитскую выходку. Кому? В первую очередь самим красным шапкам. Сегодня великий магистр дома Чуть официально объявил им войну. Да, но ведь войны на истребление семей запрещены кодексом. Но мы просто собираемся снизить их популяцию до безопасного уровня. То есть вы не считаете, что за нападением стоит один из великих домов? Мы уверены, что нет. Правда ли, что красным шапкам удалось похитить карфагенский амулет? Это слухи. Если это было их целью, то они ее не достигли. Найн. Артем быстро бросил взгляд на маленький черный рюкзачок, мирно покоящийся на заднем сиденье. Мы благодарим капитана Дегира за интервью. К сожалению, представители великого дома Навь и великого дома Людь от комментариев воздержались. Надеемся, что по мере развития событий они изменят свою точку зрения и поделятся с тайным городом информацией. Вы слушали экстренный выпуск аналитической программы «Скрытые помыслы». С вами был Карим Томба. А сейчас реклама. Торговая гильдия имеет честь сообщить о прибытии в тайный город